Глава 18. Когда Солон передал отцу свой разговор с мистером Мейсоном, Руфусу прежде всего пришло в голову, что не худо было бы как-нибудь довести содержание разговора до сведения Уоллена. Это может пойти на пользу и ему, и сыну. А потому он решил повидать Мейсона и устроить так, чтобы тот повторил свое предложение в письменной форме. Такое письмо вполне естественно будет показать мистеру Уоллену, разумеется, дав при этом понять, что ни у Солона, ни у самого Руфуса нет ни малейшего желания нарушать ныне существующее благотворное содружество. Не откладывая дела в долгий ящик, Руфус на завтра же отправился к Мейсону, и результатом их свидания явился обстоятельный документ, содержащий все предлагаемые условия. Солону $25 в неделю жалования, а Руфусу 15% комиссионных с каждой сделки, заключенной им в интересах банка Мейсона. Между тем, Уоллен, который давно уже считал, что Солон заслуживает прибавки к жалованию, именно в этот день решил объявить ему приятную новость. Застав юношу в конторе одного, он ласково приветствовал его. «Здравствуй, Солон! Ну как дела? Отец и мать здоровы?» «Моя дочка в таком восторге от своей поездки в Торнборо, что только об этом и говорит». И тут же, выслушав от Солона выражение признательности, перешел к разговору о делах. После этого обмена любезностями перспектива перейти на службу к Мейсону показалась Солону еще менее заманчивой, и в то же время он почувствовал, что нельзя ни минуты скрывать от Уоллена полученное предложение. Что, если сейчас войдет отец, и прежде чем Солон успеет рот раскрыть, положит перед Уоллином письмо Мейсона? Нет-нет, нужно без промедления, не дожидаясь прихода отца, все рассказать самому. Уоллен, услышав новость, ничуть не рассердился. Но это подтолкнуло его принять решение, которое с недавних пор зрело в его мозгу. Речь шла о том, чтобы перевести Солона на работу в банк Уоллена в Филадельфии, где юноша мог бы серьезно изучать банковское дело к выгоде своего хозяина. Времена менялись, развитие страны шло полным ходом, все виды коммерческой деятельности процветали, и хотя Уоллен, по его собственному убеждению, сумел окружить себя толковыми и преданными людьми, все же Солон своей энергией и добросовестностью выделялся среди прочих. Ведь вот и Мейсон, несомненно, разглядел в нем человека многообещающего. А Руфус, надо думать, согласился на такое предложение. В конце концов, подыскать кого-нибудь на место Солона в даклинской конторе не составит особого труда. Всеми этими соображениями Уоллен тут же поделился с Солоном. И того совершенно ослепил блеск открывавшихся перед ним перспектив, увеличение жалования, место в банке Уоллена, а главное – переезд в Филадельфию и возможность хотя бы изредка видеться с Бенишей. Все эти и еще многие другие мысли вихрем закружились у него в голове, и вот, после совещания с Руфусом, сразу же одобрившим этот план, было решено, что Солон переходит на работу в Филадельфийский банк на жалование в $25 плюс путевые расходы, а Руфус остается единоличным представителем всех интересов фирмы Уоллена в Дакли. Теперь, казалось Солону, самые его безумные мечты, связанные с Бенишей, близки к осуществлению. И он решил тотчас же написать ей в Оквуд о неожиданно привалившей ему удаче.